Глава 8. Когда раскрылся железный занавес. Состав мирового океана как водного тела тоже в значительной степени определяется наличием в воде живых существ. Например, в современных морях продолжительность пребывания атомов кремния, фосфора, углерода, азота и кальция составляет всего от 10 до 100 лет, что на порядок ниже ожидаемой продолжительности, исходя из атомной массы этих элементов и объемов их поступления в океан, тогда как атомов натрия и хлора — 50 тысяч лет. Обусловлена эта разница тем, что кремний, фосфор, углерод и кальций являются биогенными элементами и востребованы живыми существами для создания органических и неорганических скелет тканей. Эти элементы очень быстро изымаются из раствора, а невостребованные натрий и хлор накапливаются, и морская вода приобретает вкус поваренной соли. Если бы не организмы, то состав океана регулировался бы только притоком элементов. Реки, подземные воды, вулканические и гидротермальные выделения, растворение океанической коры. И их стоком, формирование эвапоритов, глубоководных сульфидов, испарение и поглощение океанической корой. Впрочем, со временем организмы смогли вмешаться даже в эти физико-химические процессы. Углерод, как основа всех органических соединений, конечно, был востребован всегда. И, скажем, на Карельском щите нефтяные залежи появились уже 2 миллиарда лет назад, раскинувшись на площади более 10 тысяч квадратных километров и накопив 25 на 10 13 степени килограммов углерода. Такие масштабы нефтеобразования свидетельствуют о высокой продуктивности палеопротозойского океана. Понятно, что с тех пор органика обернулась почти графитом, на 98% сложным углеродом. А особые горные породы получили название шунгитов по карельскому поселку Шунга. Часть углерода вместе с кальцием осаждалась строматолитовыми микробными сообществами. Железо — тоже важный биогенный элемент. В современном мире даже не успевает раствориться, смешаться с мировыми водами. Продолжительность его пребывания ничтожно мала. И прямо на месте, скажем, после извержения вулкана, съедается фитопланктоном. Пока жизнь пребывала в прокариотном состоянии, кремнезем никем еще не потреблялся. И на дне архейских и протерозойских морей осаждались неорганические кремниевые слойки, исчезнувшие в фанерозойском ионе с появлением первых же организмов, начавших строить кремниевый скелет. А когда организмы уже осознали важность железа, но еще не придавали значения кремнию, образовались необычные полосчатые железистые кварциты. Тем более, что железа в океане было предостаточно. Оно выносилось вместе с гидротермальными растворами в области развития срединно-океанических хребтов и поступало с суши, где пока еще разрушались в основном мафические породы. Обилие неокисленных ионов металлов, растворенных в морской воде, препятствовало накоплению кислорода, хотя цианобактериальные сообщества поставляли его как побочный продукт фотосинтеза. Весь свободный кислород до поры до времени уходил на связывание ионов железа и ряда других металлов. Следы этого процесса не просто сохранились в недрах планеты, а кажутся сейчас природной аномалией. Время золотой аномалии пришлось на архейский эон — 3,8-2,5 миллиарда лет назад. Время железной аномалии наступило в конце архея, в палеопротерозое — 2,6-1,85 миллиардов лет назад. Именно тогда сформировались железорудные провинции. Курская магнитная аномалия, украинский щит, озеро Верхнее, включая формацию Ганфлинт, и Садбери, канадский щит. Железорудный четырехугольник. Кротон-Сан-Франциско, Бразилия. Формация Хаммерсли, австралийский щит. Бушвельт, Капваль. В общей сложности более половины мировых балансовых запасов. Только в Курской аномалии сосредоточено свыше 55 на 10-12 степени килограммов железа. В отличие от фанерозойских руд, представляющих собой болотные и морские железные оолиты, микросферы из глинистых минералов железа и гидротермальные сульфиты, все раннепротерозойские рудные тела, а также небольшое число архейских и позднепротерозойских — это железистые полосчатые кварциты, то есть чередование слоев, от субмиллиметровой до метровой мощности, кварца и минералов железа, магнезита, гематита, сидерита и некоторых других. Считалось, что все эти минералы в равной степени первичны, то есть отлагались непосредственно в момент рудообразования, причем в глубоководных бассейнах. Однако изучение форм нахождения железа показало, что первичны карбонаты, в том числе сидерит, поскольку океан был насыщен ионами бикарбоната, и железосодержащие глинистые минералы, а окислы, магнетит, гематит и прочее, образовались при последующем преобразовании осадочных пород, диагенезе. В свою очередь, исследования особенностей осадконакопления выявили приуроченность полосчатых руд к мелководью, там, где ощущалось влияние морских волн. В некоторых рудных залежах даже можно сосчитать приливно-отливные циклы, как в тайдолитах. Формирование полосчатых железных руд происходило примерно так. В теплые сезоны, когда процветал бактериопланктон, закисное железо, ферм-2+, поступавшее в океан из гидротермальных источников, окислялось на огромных, десятки тысяч квадратных километров, шельфах. Окисляли железо фотоавтотрофные бактерии, микроаэрофилы. Они довольствуются ничтожным содержанием кислорода в среде. Анаэробные бактерии, а также свободный кислород цианобактериального происхождения или, например, воздействие коротковолнового излучения. Впрочем, абиогенное фотоокисление ферм-2+, происходит почти незаметно и очень медленно по сравнению с возможностями микроорганизмов, которые ускоряют этот процесс в 50 раз. Затем окисное железо, ферм-3+, и или его гидрооксилы, связанные органическим веществом, осаждались на дно. В осадке, благодаря окислительно-восстановительным реакциям, осуществляемым ферментирующими и ферм-3+ восстанавливающими бактериями, высвободившиеся ионы ферм-3+, попадали в щелочную среду, где и формировались первичные минералы железа, названные выше. Дальнейший диагенез преобразовывал эти минералы в современный ряд окислов. В холодное время года деятельность планктонного рудообразующего сообщества приостанавливалась, и на дне преимущественно оседали частицы кремнезема, поступавшего за счет выветривания суши. Растворенный кремнезем абсорбировался на поверхности ферум-2 гидроокислов и оседал на дно. Там гидроокислы реагировали с органическим веществом, а кремнезем высвобождался и уходил в поровые растворы в осадке, где и образовывались кремниевые прослои. И так из года в год, на протяжении тысячелетий. Разумеется, для осуществления всей этой цепочки биохимических реакций требовалось, чтобы закисное железо, поступавшее из гидротерм, попадало в фатическую зону, на мелководье, в неокисленном виде. Из этого следует, что и вся толща океана была закисной, кроме разве что самых верхних метров. Подобные процессы наблюдаются в некоторых современных озерах со стратифицированной, разделенной на несмешивающиеся слои, водной толщей. Например, в Матана на острове Сулавеси, Индонезия. В нижнем бескислородном слое этого озера обитают зеленые серные бактерии, которые используют ферм-2+ в качестве донора электрона, и на дно оседают зеленая ржавчина, карбонатный минерал смешанного ферм-2+, ферм-3+, состава и магнетит. Изучая жизнедеятельность подобных бактерий, и удается представить мир прошлого. Однако масштабы современного рудообразования несоизмеримо меньше и ограничены пространством болот и озер. Некоторые свидетели, а возможно и участники рудообразования, были обнаружены в кремниевых слойках формации Ганфлинт 1,9 миллиарда лет на канадском щите. В 1954 году их открыли в провинции Онтарио американский геолог Стэнли Тайлер и палеоботаник Элсо Бархорн, решившие, что нашли древнейшие споры и пыльцу. Ошибка вполне простительна, поскольку в те годы ученым были доступны лишь петрографические и бинокулярные микроскопы. Ископаемые микроорганизмы величиной в несколько десятков и сотен микрометров оказались бактериями, причем очень разнообразными. Звездчатые Эоастрион и Кокобекия напоминают современных железобактерий, например, металлогениум из Карельских озер, а нитчатые Ганфлинтия и Гуронеоспора — вездесущих строителей биоматов, способных поставлять свободный кислород. Благодаря окремнению и современным технологиям, включая романовскую микроспектроскопию, масс-спектрометрию вторичных ионов, электронное БД-сканирование, лазерную конфокальную сканирующую микроскопию и синхронную фазоконтрастную томографию, можно не только рассмотреть древние бактерии в деталях, отличить клеточную стенку от оболочной цисты, оценить степень структурной организации органического вещества, содержание в нем углерода, азота и серы, состав углеводородов, а также выявить других членов бактериального сообщества и понять, что существовали они в бескислородной среде. Так, обугленная оболочка нитчатой ганфлинтии свидетельствует о присутствии аэробных гетеротрофов, которые сохранились в виде округлых телец, а перитизация такой же оболочки — о существовании сульфатовосстанавливающих анаэробных гетеротрофов, возможно, серных бактерий. Железорудная эпоха закончилась в палеопротерозойскую эру, дав название ее первому периоду — Сидерский. А положили конец этой эпохе 1,85 миллиарда лет назад, видимо, тоже сульфатовосстанавливающие бактерии, способные преобразовать сульфат SO42- в сульфит HS-. Океан обогатился сероводородом, активно поглощавшим железо с образованием нестойкого пирита. Исходя из распространения пирита и закисного железа, связанного в разных минералах, можно представить, что мелководье было охвачено сероводородным заражением, а глубины оставались закисными и также бескислородными. Именно сероводородная прослойка не давала кислороду проникать глубже и окислять железо. Гипотезу эвксинизации протерозойского океана в 1998 году предложил американский геохимик Дональд Кенфилд, взяв за основу модель современного Черного моря, где господствует сероводородное заражение. Греки называли этот водоем Понт Эвксинский. И поскольку Понт стал моделью моря с сульфидными водами, сероводородное заражение вошло в литературу как эвксинизация. Лишь с раскрытием железного занавеса, когда большая часть железа, растворенного в верхних слоях океана, осела на дно, положив начало будущим магнитным аномалиям, свободный кислород стал накапливаться. Конечно, в очень небольших объемах кислород образовывался в атмосфере при фотолизе паров воды под действием ультрафиолетового излучения, поскольку свободный водород улетучивался в космическое пространство, что препятствовало обратному ходу реакции. Отметим, что это явление в чистом виде не может насытить атмосферу кислородом, поскольку по достижении определенной концентрации газа формируется озоновый щит, и фотолиз прекращается, а весь накопившийся кислород опять уходит на окисление органических веществ и разных металлов. Так что свободный кислород — это исключительно побочный продукт фотосинтеза. Не исключено, что цианобактерии стали выделять этот ядовитый для многих газ, чтобы обезопасить себя от фотосинтезирующих конкурентов, способных выжить лишь в анаэробной среде. Собственно, фотосинтезирующие организмы совершенно не заботились о насыщении атмосферы кислородом, а просто синтезировали органическое вещество по формуле H2O плюс CO2 плюс HNU равно HCO2 плюс O2, где HNU — энергия фотона, которая используется для расщепления молекулы воды, а CH2O — условная формула органического вещества. Причем процесс этот более рачительный, чем фотолиз воды под действием ультрафиолетового излучения. В этом случае молекула водорода связывается с органическим веществом, а не теряется безвозвратно в космосе. И если свободного кислорода не хватает для образования озонового слоя, то фотолиз может привести к исчерпанию источника воды, что, видимо, и произошло на Марсе.